Глава 17. Робин. Полуденное солнце пекло. Робин и Фэн спускались по горному склону, с трудом находя твердую опору для ног среди осыпающейся породы. Робин достигла подножия, подняв облако пыли, остановилась, чтобы отдышаться, и оттянула футболку от потного тела. «Поплаваем?» — спросила Фэн, осматривая береговую линию. Залитое солнцем и покрытое легкой рябью море было совсем близко и дразнило девушек, но Робин не понимала, как им спуститься со скалы. «Как мы попадем к воде?» «Неподалеку от тропинки есть пещера. Когда я приезжала сюда на лето, плавала к ней на лодке. Помню, в скале были ступеньки, но спуск сложный. Попробуем?» Желание окунуться в прохладную воду охватило Робин с головой. «Конечно!» Ощутив прилив энергии, она шла за Фэн по верхушке бесплодной скалы, огибая заросли кустарника, кишащего насекомыми. Робин была рада отклониться от курса. Она хоть и устала, но еще не была готова вернуться на виллу. «Пещера там, внизу», — указала Фэн. У подножия утеса чернел грот. Полоску белого песка перед ним омывали кристально чистые волны. «Похоже, ступеньки смыло», — заметила Фэн. Спуститься можно было только по крутому узкому выступу. «Справишься?» Робин глянула вниз. «Да, это скорее похоже на козью тропку, которая, петляя и извиваясь, ведет к берегу. Если кто-то из них соскользнет, то упадет с высоты 30 метров». От страха у нее мурашки побежали по коже. Фэн не сводила с нее взгляда, ожидая ответа. Солнце безжалостно жгло макушку, по ложбинке между грудей тек пот. Море блестело и дразнило. Робин вздохнула. «Да». «Не торопись, иди за мной». Они спускались молча. Робин по очереди переставляла ступни, чувствуя, как дрожат ноги. В ушах шумело. Из трещины в скале выползали друг за другом красные муравьи. Запах морской соли щекотал ноздри, в горле пересохло от жажды. Робин старалась не смотреть вниз, полностью сосредоточившись на тропе, и часто дышала. Она махнула рукой, чтобы отогнать кружащую у лица тучу мошек. Внезапно почва под ногами начала осыпаться. Комок сухой земли под ботинком рассыпался в пыль. Робин потеряла равновесие и вскрикнула, пытаясь за что-то зацепиться. Фэн схватила ее за руку и потащила на более ровный участок. «Не волнуйся, я тебя держу». Робин прижалась к скале, ощущая ладонями твердую породу. «Как ты? Можем вернуться, если хочешь». Девушка покачала головой. «Нет, я смогу». «Не сомневаюсь». Они двинулись дальше, не сводя глаз с тропы и прижимаясь спиной к утесу. Фэн не выпускала руку Робин. Вскоре дорожка стала шире, самый опасный участок позади. Когда они, наконец, достигли пляжа, Робин почувствовала, как Фэн сжала ее ладонь. «Молодец!» Они стояли в небольшой пещере, нависшие сверху утесы отбрасывали тень. Робин повернулась и посмотрела туда, откуда они спустились. Высоко. Слишком высоко. «Чёрт побери!» «Прости», — сказала Фэн. «Путь сюда оказался несколько опаснее, чем мне помнилось. Подниматься будет проще». «Мне определенно нужно окунуться». Едва произнеся это, Робин поняла, что у нее нет с собой купальника. Она уже открыла было рот, как увидела, что спутница скидывает ботинки, стягивает майку и нижнее белье. Подтянутая, накачанная и загорелая Фэн пошла к морю и, не колеблясь ни секунды, бросилась в воду. Робин взглянула на свое тело, сомневаясь, что осмелится раздеться догола. После рождения Джека она ни перед кем не обнажалась и стеснялась демонстрировать складки на животе и отвисшую грудь. Она измучилась в поисках купальника для этой поездки, зная, что Белла и Лекси будут нежиться у бассейна и выглядеть роскошно и свежо в любом облачении. Но не могла же она и дальше стоять одетая и умирать от жары. Фэн уже отплыла довольно далеко от берега, рядом никого не было. Стоит рискнуть. Робин нагнулась и расшнуровала ботинки, затем стянула носки и пошевелила порозовевшими пальцами. Желание погрузить вспотевшие и опухшие ноги в прохладную воду стало непреодолимым. Набравшись смелости, Робин скинула пропитавшееся потом одежду и белье и побежала по горячей гальке к морю. Волны облизали икры, добрались до бедер, освежая и предлагая укрытие. Она нырнула, испытывая невероятное наслаждение, чувствуя, как зудящая кожа успокаивается, а затем всплыла на поверхность. Волосы слиплись, на ресницах повисли капли. Робин заверещала от удовольствия, перевернулась на спину и широко раскинула руки в стороны, подставив солнцу грудь. Она вдруг поняла, что широко улыбается. Краем глаза, наблюдая за Фэн, которая плыла, уверенно и плавно рассекая воду, Робин восхищалась сильной и подтянутой фигурой, а ее способность быть в гармонии с самой собой просто завораживала. Водная гладь ослепляюще сверкала в лучах солнца. Робин качалась на волнах, закрыв глаза. Волосы плавали вокруг лица. Горячий оранжевый шар просматривался даже сквозь смежённые веки. А если немного приоткрыть их, капли на ресницах превращались в радугу. Надо же! Она отмокает в Эгейском море. Можно наслаждаться минутами блаженства, плавая у подножия гор и ощущая, будто освобождаешься от чего-то. Выбравшись на берег, Робин отжала волосы. Вода оставила темную дорожку на песке. Вытереться было нечем, пришлось просто стоять и ждать, пока солнце высушит кожу. К тому времени, когда вернулась Фэн, Робин уже оделась и стояла в тени скалы, подтягивая воду из бутылки. «Как поплавала?» «Отлично!» Фэн не стала надевать лифчик, а сразу натянула майку на блестящее от воды тело. «Спуск того стоил, правда?» На кончиках ресниц Фэн повисли капельки воды, сияя на солнце, отчего казалось, что в зеленых глазах пляшут искорки. Робин чувствовала себя так, словно родилась заново. Несомненно. Подниматься было проще. Из-под ботинок вылетали облачка пыли, пальцы искали выемки в скале, за которые можно уцепиться. Робин и оглянуться не успела, как на горизонте показалась вилла. Приключение закончилось. Она спросила, «Ничего, что мы так долго гуляли, проблем не будет?» Фэн пожала плечами. «Скоро узнаем». «Спасибо, что позвала с собой. Я в восторге». Фэн улыбнулась. «Мне тоже все понравилось». Робин почувствовала, как кровь прилила к щекам, ей стало еще жарче. Фэн внимательно смотрела на нее, словно умела читать мысли. Солнце припекало макушку, снизу доносился негромкий гул прибоя. И вдруг тишину разрезал крик, донесшийся со стороны виллы.